Глава 16. Прага. 16 декабря 1606 года. Прага – город контрастов. Бедность и вычурное показное богатство. Великолепие строений из камня. Между тем, большая половина города – это деревянные дома из сруба, которые принесли из леса, но даже не удосужились обтесать от коры. Чистота императорского летнего дворца, зала для игры в мяч, зверинец Рудольфа, вместе с тем грязь, навоз и человеческие испражнения на улицах. Это все она, Прага. Тут можно было прийти в любую таверну и заказать все, что угодно. Хочешь английские устрицы? Пожалуйста. Но блесни не серебром, а золотом. И 3-4 моллюска, которые привезли во льду, следили за свежестью, охраняли в дороге. И они окажутся на твоей тарелке. Или купи целого жареного гуся с крупой в брюхе всего-то за 35 пенсов. Может и чуть дороже, но явно дешевле, чем в Лондоне или в любой из сотен таверн Парижа. А карпа можно купить и вовсе за 8 пенсов. Причем жирного, в локоть величиной. Пиво. Вот его наливали почти во всех домах, не говоря уже о тавернах и специализированных заведениях, кои, не бундерствуя лукаво, называли пивными. Особенно славилась количеством пивных, да и качеством напитка, улица Напоржичи. Опасная улица, особенно ночью. Но неизменно манящая любителей пива и некоторых пикантных развлечений. Император Рудольф, оставаясь королем Богемии, но при этом уже передающий империю Матвею, проигрывая ему борьбу за трон, хотел сделать Прагу идеальным городом. И это удавалось, если сравнить с иными городами империи. Но Рим, Венеция, даже Флоренция еще не утратили красоты. Было к чему стремиться Праге. У многих представителей знати могло сложиться впечатление, что Рудольф подражает великим монархам или самому Карлу Великому. Короли, добившиеся могущества, собирали вокруг себя представителей культуры и науки. И они оказались бы правыми. Рудольф подражал. Богемский король все делал для того, чтобы собрать имперскую научную элиту и деятелей культуры. Не все получалось у императора, но скромные успехи были. Именно что были, так как уже умер астроном и алхимик Тихо Браге, покинул Прагу знаменитый предсказатель Джон Ди. Кто умер, а кто и покинул богемскую столицу? Рудольф же не стал собирать новую компанию, заморозив свои алхимические эксперименты. Император охладел к идее культурно-научного центра Европы под его протекцией. А все потому, что доэкспериментировался. У него забрали империю. Венценосное семейство на клановом сборище решило отдать корону Матвею. И теперь Рудольф только и думал, как ему удержать хоть что-то в своих руках. Хотя бы Богемию с Силезией, не говоря уже о Моравии. Куда там до культурно-просветительских развлечений? А все почему? Да потому что при всем показном демократизме и стремлении оккультурить всех и вся, Рудольф последовательно проводил политику контрреформации, привечая и иезуитов, и ущемляя протестантов. Еще 4 года назад существовали чешские братья, неформальная организация, объединяющая протестантов Богемии. Нынче же она разгромлена и запрещена. Теперь протестанту не устроиться на хорошую работу, не выжить в конкуренции с ремесленником-католиком. Понятно, что Рудольф алхимик своими действиями зарабатывал индульгенцию у римской католической церкви, чтобы не быть обвиненным в колдовстве. Но он разрушал. Пусть и стремился созидать. Исключения в религиозной политике были. О некоторых протестантах просто забыли, так как они нужны. Нужен же Рудольфу главный математик. Вот и не трогают Иоганна Кеплера. Совсем не трогают. Настолько, что и оклад уже 2 года не платят. И ведь не потому не платят, что казна пуста, а потому что не хотят беспокоить ученого. Постоянное безденежье не позволяло Иоганну шиковать. Он и его семья не всегда полноценно питались. Если бы не составление гороскопов, так и по миру пошли бы. И вот, идя на очередную встречу, Кеплер был готов составлять гороскоп и взять за это лишь несколько монет. Но ученый был не готов к тому, что его ждало. «Я не дракон из сказок, чтобы терять разум от роскошества», — с обидой в голосе сказал Кеплер после того, как ученого с порога попытались купить. «Ну что вы, господин Кеплер, я ни в коем случае не хотел вас обидеть», — растерянно сказал русский барон, при этом протестант Иоахим Гумберт. «После того, как вы, барон, бесхитростно предложили мне уехать в Тартарию Московскую. Сейчас на ужине словно пытаетесь купить мое согласие жареной свининой, лебедями и вином, уверен, недешевым. Это по-мещански, уж простите», — сказал Кеплер, но за стол присел. Гумберт, а вернее немалая русская миссия, якобы им возглавляемая, сняла большой дом на Ювелирной улице, рядом с замком. Хозяин сдал дом, а сам съехал к родственникам. Уж больно цена за аренду была для ювелира привлекательной. В этом доме было удобно не только разместиться на постой, но и использовать строение в качестве штаба, рекрутингового центра. Вот и главного человека, за которым уже начали охоту, но все безуспешно, встречали здесь после 2-кратного приглашения. Государь сильно хотел видеть Кеплера в России, но Кеплер от слова совсем не хотел видеть государя российского. «Поверьте, господин Кеплер, я не стараюсь вас купить столь дешевым способом, как едой. Это оскорбительно и для меня. Но тут, в Праге, продукты столь дешевы, что можно себе позволить многое», — говорил Гумберт, явно теряясь в разговоре. Иоахим все же переоценил свои возможности. Он не казался Кеплеру убедительным, и Гумберт это понимал. Сложно, не прибегая к новым сокрушительным аргументам, добиться чего-нибудь иного, как отказа ученого. «Прежде чем мы прочитаем молитву, благо вы отринули заблуждение в вере, и так же, как и я, лютеранин, хочу сразу сказать, что я не собираюсь ехать в Россию. Так вы называете страну, в которой получили титул. Впрочем, насколько хватает моих скудных познаний о России, баронов там нет. Все принцы или бояре», — сказал Кеплер. Гумберт решил не говорить о серьезных вещах и не выкладывать козыри, пока они не приломят хлеб и иные закуски, а также не выпьют вина. На сытый желудок разговор более сподручнее вести. Этот разговор будет последним, если Кеплер вновь откажется от предложения. И сегодня в ход пойдут бумаги от государя. «Возьмите, господин Кеплер», — улыбнувшись, Гумберт протянул ученому запечатанный лист бумаги, когда 2 мужчины уже изрядно наполнили желудки качественной едой. Кеплер нехотя, с линцой. Он так сытно уже давно не ел. Взял лист, распечатал и развернул. «Господин Кеплер, приветствую вас. Буду краток. Планеты двигаются вокруг Солнца по эллипсу, а Солнце находится в фокусе». «Первый закон Кеплера». «Был бы рад встретиться с вами», — прочитал Кеплер, лишь чуть шевеля губами. Бумага выпала из рук ученого. Кеплер встрепенулся, быстро поднял лист и бережно прижал его к сердцу. «Как? Кто он? Или такая шутка? Это бумага от Галилея?» Иоганн засыпал вопросами Гумберта. «А вы не догадываетесь, кто это?» «Мой государь!» — с гордостью отвечал Иоахим. «Ортодоксы также наблюдают за небом! Я был уверен, что за Польшей начинаются дикие места!» Кеплер стал стучать по столу, не скрывая свою нервозность. «Я... Я только посмел предположить то, что написано в письме. Это уже сформулированный закон, к осознанию которого я подошел. Зачем я тому, кто раньше меня дошел до понимания системы вращения планет? Хотите признание? Гумберт приблизился к Кеплеру. Благодаря вам, ну и еще кое-чему и кое-кому, я и барон. Значит, вы, Йоган, очень нужны. Не сказать, что Россия сейчас не испытывает стеснения в денежных средствах, а правитель государь-император Дмитрий Иоаннович сорит деньгами. Но на мою миссию царь не поскупился. Царь, император, государь! Запутано, как все в России! Задумчиво пробормотал Кеплер, а потом заговорщицки, чуть ли не шепотом спросил. Письма еще есть? Есть! С улыбкой ответил Гумберт. Реакция ученого была такой же, как прогнозировал государь. На самом деле у Гумберта было еще 3 письма, но рекомендовано было показать только 2, причем второе после выполнения Кеплером некоторого поручения. «Так дайте же мне письма!» — скричал Кеплер. «Мне велено сказать еще, что государь гарантирует безопасность и то, что вопросы веры не подымет. Дом, обеспечение, 200 рублей оклад. К нему прибавляются премии за любое научное изыскание, русское дворянство, баронский титул, при видимых заслугах наследственный. Можно перевести всю вашу семью. Матери также найдется работа, так как государь собирается составлять каталог растений. И никто ее в колдовстве не обвинит». Гумберт расписал условия переезда Кеплера. «Я душу должен продать?» — усмехнулся Иоганн. «Вместе с тем переехать не могу. Пусть и вселили вы в меня сомнения. Еще час назад я был уверен, что никуда не хочу и не поеду. Сейчас я уверен, что уже хочу поехать в Россию, но все еще убежден, что не поеду. Тем более, что есть работа и тут, важная работа». «Почему вы не можете просто переписать наблюдение Тихо Браге и передать его записи родственникам, скажем, за некую оплату?» — улыбнулся Гумберт. Он понял, что Кеплер на крючке. 15 000 листов? С цифрами и чертежами? Чтобы кто-то раньше меня разгадал тайну планет?» — возмутился Кеплер. «И откуда вы знаете о моих проблемах? Вновь загадочный русский царь?» «Бросьте. Об этом в Праге не говорит только ленивый», — улыбнулся Гумберт. «Подумайте над предложением. Можете съездить в Москву и встретиться с государем. После примите решение. Кстати, а что вы знаете про Каспара Лемана? Мне говорили, что он лучший мастер-стекольщик». «Ювелир? Огранщик, на которого император Рудольф тратит последние деньги, чтобы выманить из Дрездена?» Кеплер развел руками. «Боюсь, тут вы прогадаете точно. Зачем ему ехать в Россию, если Леман признан и богат в Саксонии, а в Богемии сможет работать с горным хрусталем?» «Да, да, вы правы», — спешно ответил Гумберт. На самом деле никто особо Каспара Лемана спрашивать не станет. Его выкрадут. Уже разрабатывалась операция, по которой Леман выезжает по якобы приглашению от Рудольфа во дворец. Ну, а по дороге некие разбойники Вацлав Младик и Вавра Ступка сотоварищи похищают мастера. Дальше они передают Лемана на зафрахтованный корабль, лодку, и по Лабе до Гамбурга, где чехи умирают, чтобы меньше было источников информации. Там вторая русская миссия, которая отправит Каспара Лемана на корабле в Архангельск. Это все очень дорого, опасно. Но то, как отзываются о мастере все вокруг, говорит, что дело того стоит. И государь давал распоряжение, что хоть силком, но стекольщиков привести. Если же что-то пойдет не так, Лимана просто убьют, чтобы не было известно, кто именно похититель мастера. Когда Кеплер уже уходил, Гумберт небрежно кинул ему вслед. И да, господин Кеплер, государь просил передать, что планет не 5, а 8. Или даже 9, там с одной планетой странности. И он знает, почему они все крутятся вокруг Солнца. А еще у Юпитера есть спутники. Непонятно. К чему быть спутником, если на этой планете нет никого, кто мог бы любоваться этим зрелищем? Ответил Кеплер. Ответ Кеплера в реальной истории на сообщение, что Галилей открыл спутники Юпитера. После множества испытаний, которые обрушились на его голову, Иоганн не верил в чудо и в то, что где-то будет хорошо. Жена болела. Эпилепсия и иные хвори одолевали Барбару. Выдержит ли переезд, если все-таки он решится? Кеплер же очень захотел посетить Московию. Не перебраться туда, а приехать к царю, словно древние греки приезжали к Дельфийскому оракулу, и получить ответы на многие вопросы. Иначе можно жизнь потратить на то, чтобы открывать законы мироздания. И обидно, когда они уже кому-то, кроме Бога, известны.